но тут же несколько раз подряд чихнул, сбившись с настроя. «Зато цветочки работают», — мрачно заметил Магнус, вставая. «А то меня же ведь едва в дурку не отправили, когда я приказал все засадить ими». «Что с сердцем?» «С сердцем?» — переспросил я, не совсем понимая вопрос. «С которым именно?» «С эфирным, конечно, павук-переросток», — ответил Магнус, плетя какие-то сложные заклинания. «Видишь его?» «Для меня это был странный вопрос. Как можно не видеть эфирное сердце, которое занимает чуть ли не половину?» «Должно было занимать. Оно стремительно сморщивалось, скукоживалось, уменьшалось в размерах, чернело, пропадая на глазах. Жми отбой!» Прямо в мозг мне прокричал Архас. «Сейчас же!» Я отыскал глазами планшет со значками различных видов магии и вдавил кнопку с изображением крылатого паука. Все прекратилось столь же стремительно, как и началось. Я стоял в своем привычном обличии напротив Магнуса, обеспокоенно смотрящего на меня. «Получилось, ядрить твое в коромысло», многозначительно заключил он. «Осталось что-нибудь от эфирного сердца-то?» Я снова взглянул внутрь себя. Магический орган, который я когда-то вырастил ценой собственной жизни, сильно уменьшился в размерах и перестал ярко сиять, испуская, скорее, приглушенное свечение. «Осталось», — неуверенно ответил я, — «но чувствует оно себя не очень хорошо. Оно же восстановится, да, я не знаю», — ответил Магнус, проходя к себе за стол, садясь в кресло и наливая в бокал какого-то местного алкоголя. «Все, что мне удалось понять на данный момент, что ты замешал в себе такую ядерную смесь, что тебя просто порвет, как флягу с брагой у батареи, если ты попробуешь использовать две магии одновременно». «Не понимаю», — ответил я, поглядывая на эфирное сердце, которое к моему некоторому облегчению все-таки начало потихоньку обратно увеличиваться. «Две магии внутри тебя, взаимоисключающие друг друга. Магия айрахов и магия эфира. Когда ты попытался принять облик примарха там, то эфирник внутри тебя стал уничтожать паука, а когда мы перенеслись сюда, то все стало с точностью да наоборот. Как ты додумался перенести его сюда?» — вопрос задал Архас, который вышел из меня в виде призрака и сейчас внимательно разглядывал меня, но обращался он, естественно, к Магнусу. «Айрахи нападали на этот мир», — пожал плечами маг и выпил содержимое своего бокала, после чего сразу налил еще и предложил мне и Архасу, но мы отказались. «Поэтому я решил, что тут их форма достаточно устойчивая для того, чтобы Никита пришел в себя. А когда ты додумался про эфир?» — спросил я, понимая, что стою на пороге какого-то грандиозного открытия, которое, между тем, так и норовит от меня скрыться. «А его тут практически нет», — ответил на это Магнус. «Точнее, как изначальная магия, он, конечно, существует, но его концентрация не позволяет существовать в этом мире магии эфира. Можешь попробовать». «Пожалуй, воздержусь», — ответил я, присаживаясь на одно из кресел напротив окна, чтобы смотреть на две завораживающих луны. «Подожду, пока источник не восстановится». «А тут он полностью и не восстановится», — сказал Магнус. «Только до дома ждать. Но можешь мне поверить на слово», — он вытащил из стола зубочистку и пожевал ее. «И вот когда мы прибыли сюда, твоя эфирная магия стала исчезать. Хм». Судя по всему, маг и сам был в двух шагах от понимания чего-то важного. Но то ли пока что-то не складывалось в его голове, как и в моей, то ли он не горел желанием делиться своими мыслями. «Ладно», — сказал он, поднимаясь. «Пойдемте обратно, только больше эту кнопку не нажимай, пока не поймем, как и что работает». «Хорошо, да, без проблем», — ответил я и понял, что не совсем верю в то, что все уже завершилось. Какой-то своей частью я все еще был там, в потоках тончайшего воздуха. Мне тоже эксперимент показался так себе. «Никита, Никита», — раздался заплаканный голос штопора, но, кажется, все-таки от счастья. «Ты жив, я так рад, я пытался тебя спасти, я жал на всякое, но меня ничего не слушалось». «Ничего страшного», — ответил я, успокаивая фамильяра. «Все уже закончилось, а ты, молодец». «Кстати, да, молодцы», — спохватился Магнус и поторопился открыть портал. «У нас там Белла уже какое-то время без сознания прямо на полу лежит». «Ах, Белла», — засуетился Архас-призрак, — «давайте поспешим». Но бабушка, как оказалось, была намного крепче, чем мы о ней думали. Когда мы вернулись, она уже сидела на стуле и потирала ушибленный затылок. «Это что такое было?» — спросила она, почти не заинтересовавшись порталом, сквозь который мы вышли в мою комнату. «Точно не фамильяр, того я помню. Это ну, я судорожно подбирал слова, но не потому, что их не было, а, скорее, наоборот. Да и потом меня душил смех. Как бы тебе сказать, ваш внук-оборотень, с видом патологоанатома, сообщающего о смерти, сказал Магнус. По ночам он превращается в крылатого паука и ищет себе паучих. Ой, брось ты, махнула в его сторону Белла, но приняла версию, как одну из рабочих. А если и так, то надо бы уточнить, пробегал ли Державин рядом, когда Никиту делали. Внук, что ты там в себя такого закачал, и что с твоим эфирным сердцем? Это я просто болею, ответил я, вспомнив зачем-то о магической чуме. Заразу какую-то подцепил, но все уже налаживается, не переживай. Чую, брешешь, погрозила Белла мне указательным пальцем. Ладно, надо будет, расскажешь. Я, кстати, чего пришла? Тебя дед вызвонить пытался, а ему император приказал тебя привести. А чего случилось-то? Спросил я, раскрыв глаза. Ты для мирных переговоров очень нужен, она развела руками. Чуть ли не один из основных пунктов. Кто? Я, надо признать, сознание не до конца вернулось к своей нормальной деятельности, кое-что я не догонял. Ну не я же, лечить там кого-то надо, и требуют, чтобы это делал ты. Белла встала, приосанилась и пошла к двери, и уже у порога обернулась. Да, времени у тебя минут 5-10, не больше. Ни одно добро не остается безнаказанным, хохотнул на это Магнус. Я с тобой, если не против, помогу. Я лишь устало кивнул и принялся собираться. Доминик Бардо эфирником был достаточно посредственным, а магом воды откровенно слабым. Объяснялось это тем, что и там он являлся представителем побочной линии. По эфиру он был родственником какому-то судца, а вот по части воды, кто знает, водных магов хоть пруд пруди. И тем не менее, он недоумевал, потому что на ответственную миссию к монархам послали именно его. Уже по приезду он понял, что от него просто решили избавиться. Но сначала ему казалось, что его наконец-то заметили. Первые сомнения у него закрались, когда в огромной гостиной его встретили сразу 6 стариков, ни у одного из которых не было характерных проколов на источнике. Но тревогу он тогда еще не забил, хотя надо было, а потом было уже поздно. «Ну, молодой человек», — проскрипела бабка, больше похожая на мумию, чем на человека. «Вон там справа операционная, приступай». «К чему?» — растерялся Доминик. «Мне сказали, что тут кому-то требуется помощь, но я же не хирург. Могу перенести что-то с помощью эфира или цветы полить с помощью магии воды. Вот, собственно, и все. Мария», — прошамкал не менее старый дед, — «кажется, над нами изволит издеваться». «Я вижу», — кивнула ему старуха. «Ну ничего, сейчас разберемся», после чего она снова обернулась к Доминику. «Ты же слышал, что ваш заговор с телепортами раскрыт?» — поинтересовалась она, подходя к Доминику вплотную, и, пока он не успел среагировать, защелкнула на нем специальный браслет. «Это блокиратор магии», — сказала она доверительно, — «включается с пульта. Так что, если ты захочешь что-то вытворить, мы это сможем пресечь, уж поверь, что происходит». Бардо все еще не верил, что попал. «Я не понимаю. Он, конечно, слышал, что сегодня все телепорты прекратили свою работу, но подробностей не знал, поэтому не особо волновался. В конце концов, не его ума дело. Вон там», — старуха показала сморщенным пальцем на дверь в дальнем углу гостиной, — «операционная. В ней лежит наш фельдъегерь. Ему оказалось достаточно 12 проходов через портал, чтобы почернеть чуть меньше, чем полностью. Сейчас ты возьмешь свою эфирную задницу в руки и пойдешь туда, чтобы прооперировать человека. И что я должен сделать?» Доминик так и не мог понять, что от него требуют. Мало того, что Залтан подставил его, так еще и ввел в заблуждение этих старых людей, сказав, что Бардо может кого-то лечить. «Избавить человека, лежащего там, от магической чумы», — старуха говорила ровно и медленно, но по голосу чувствовалось, что у нее уже заканчивалось терпение. «Но я не умею», — широко раскрыв от удивления глаза, проговорил Доминик. «Я не целитель, ты эфирник», — рявкнул на него один из стариков, хранивший до этого молчание. «Значит, можешь лечить от эфирного отравления, апа», — подумал Доминик про себя. «Если они знают так много, то вряд ли уже выпустят меня отсюда». Оглядев собравшихся, он увидел одного, источник которого был обернут чем-то, полностью отзеркаливающим эфирную магию. Такого в своей жизни он еще не видел. «Я повторяю», — Доминик пытался донести свою позицию, но понимал, что это бесполезно. Я не умею лечить ни от чего, в том числе и от этого, не умею. Тогда ты умрешь прямо сейчас, прошамкал один из стариков, приближаясь к нему. Выбор у тебя невелик. Ладно, ладно, сказал Бордо, направляясь к указанной двери. Но я вам ничего не обещаю, потому что никогда таким не занимался. Человек, лежавший перед ним на операционном столе, больше напоминал сгоревший труп, чем живое существо. Но все-таки грудь почерневшего человека вздымалась и опускалась, правда, в очень рваном ритме. Он вот-вот должен был умереть. До Доминика вдруг дошло. И он сам, и тот, что лежал перед ним, были из одного и того же сословия. Тот, кого не жалко. Парных проколов от воздействия артефактом было не 12, а 15. Так что либо не все знали про фельдъегеря, либо намеренно преуменьшали. И что я должен сделать? В последней попытке найти хоть какой-то общий язык с собравшимися спросил Бордо. Лечи, пожала плечами старуха. И помни, от его жизни зависит твоя собственная. И как я должен его лечить? Думал про себя Доминик, даже не сомневаясь, что его мысли слушают. У него же источник, как решето. Да и все остальное уже в последней стадии поражения. Да и как это делается-то? Зачем требовать от человека того, что он не может, физически не способен сделать? Он решил аккуратно вырезать пораженные места на источнике. Понятно, что их потом надо было чем-нибудь заштопать, но проблемы нужно было решать по мере их поступления. К нему подошел тот самый, вокруг источника которого стояла эфирная защита. «Можешь посмотреть, как сделано у меня», — проговорил он. «И сделай так же. Все отлично, только Доминик понятия не имел, как была проведена операция». «Хорошо», — сказал он и приступил к пациенту. Спустя полчаса жутких криков, мольбы о помощи и проклятий фельдъегерь скончался. На руках Доминика остались куски источника с проколами, оставленными телепортом. «То есть вы не умеете лечить?» — с опасным прищуром спросила Бордо сухая старуха, которая и говорила с ним с самого начала. «Нет, я же вам говорил», — обрадовался Доминик, что наконец-то его услышали. «И никто не умеет?» — продолжала она допрос, переглянувшись с тем, у которого стояла защита. «Нет», — как само собой разумеющееся произнес Бордо, — «никто у нас не умеет лечить». Фразу он так и не договорил, вспыхнув ярким пламенем прямо посреди кафеля операционной. Буквально пара минут, и все, что осталось от Доминика, уместилось в обычный совок для мусора. С самого утра у Стивена было отвратительное настроение. Такое бывает, когда достигнешь какого-то результата и замираешь на одном месте. Дальше, никак. Так и у него. Вроде бы все было готово к тому, чтобы переходить к заключительной стадии величайшей операции за всю историю этого мира, но постоянно чего-то не хватало. На данный момент Европа и Россия никак не ввергались в хаос, сколько он их туда не спихивал, и друг с другом воевать не начинали, хотя время ультиматума уже вышло. Директор тщетно переключал новости с одного канала на другой. Везде пытались за суперновость выдать дружбу какого-нибудь бульдога с носорогом. Когда терпение Стивена оказалось на исходе, позвонил один из его дальних потомков Золтан, на которого, собственно, и была возложена европейская миссия. «Да, Золтан», тщательно скрывая нетерпение, сказал директор. «Что у тебя? Какие новости? Почему задерживаетесь?» Задав последний вопрос, он понял, что выдает себя с головой, но потомок сделал вид, что не заметил, или его занимало совершенно другое. «Плохие новости, Стивен», — сказал тот. Он никогда не пытался преподнести отрицательное в положительном свете в отличие от Пивера. ЕС отводит свои войска от границ России. Более того, они дают заднюю в плане ультиматума. Официальных переговоров еще не было, но звонки по линии силовых ведомств уже состоялись. «Да чтоб им пусто было», — в сердцах сказал директор. «Как так-то? Там уж и в живых-то никого не должно было остаться». В том-то и дело, Золтан на некоторое время замолчал, подыскивая нужные слова. «Трудно это признавать, но мы совершили стратегический просчет. Дело в том, что как только с политического Олимпа сошли все те, кто там сидел в последнее время, их место заняли старые ведьмы и пердуны, которым место давно в могиле. Так они скоро последуют за этими», — пожал плечами Стивен. «В чем проблема-то?» «Проблема в том, что они, хитрые гадюки, и их на мякине не проведешь», — ответил Золтан, понимая, что срывается на эмоции, а директор этого не любил. «Они же не пользуются телепортами, а охрана у них такая, что я уже двоих людей лишился, которым приказал подсадить магических паразитов». «Интересно», — с тяжелым вздохом проговорил Стивен, разминая ладони, словно перед тем, как дать кому-нибудь зуботычину. Но можно же придумать что-то такое, чтобы не оставить им выбора и заставить воспользоваться телепортами, как ты считаешь, Зелтон? Телепорты вне закона, вздохнул потомок Стивена, понимая, что за этим последует. Что? Переспросил директор на удивление спокойным голосом. Что ты сказал? Телепорты закрывают, потому что приехавший из России посол как-то смог им доказать, что это именно телепорты виновны в болезни. Более того, он был из тех, кто сам пользовался, и его вылечил какой-то русский. Зелтон понимал, что после таких новостей на базу под горами ему лучше не возвращаться. По факту операция была провалена, и до конца он осознал это только сейчас, общаясь с директором. Кто его смог вылечить? Стивен пытался уяснить всю необходимую информацию. Каким образом? Насколько мне известно, Сандоната такой техникой точно не владеют. Тогда кто? Фамилия русского, Державин, ответил Зелтон, которому пришлось много наводить справок в последнее время. Никита Александрович. Его еще называют будущим зятем императора. Именно он участвовал в спасении императорской семьи, задействовав эфирные линзы для усиления абсолютов. А теперь вот провел операцию Фридриху Гессену. Успешную, надо сказать. Но самое главное, что он поставил защиту на источник этого самого Гессена, чтобы мы не могли подсадить ему эфирных паразитов. Какую еще защиту? По голосу Стивена Зелтон понял, что тот совсем близок к срыву. А такое хорошим обычно не заканчивалось. Я могу ошибаться, европейский куратор замялся, снова подбирая слова. Договори уже, прорычал директор. Мне показалось, что он поставил на Гессена легендарные эфирные зеркала. На одном дыхании выпалил Зелтон. Ты не уверен? Низким, утробным голосом спросил Стивен. Когда были использованы зеркала на Черном море, то были только подозрения, но сейчас, я не уверен, но не знаю, чем бы это еще могло быть. Так это были зеркала, давил на потомка директор. И тот все-таки сдался, потому что трудно было отрицать очевидное. Да, ответил он, словно ныряя в холодную бездну. Раньше я думал, что это действие артефакта, но на источнике Гессена я явно видел эфирные зеркала. Не может быть, тихо проговорил Стивен. Это же самое уникальное, что только может быть. Я думал, что это сказки, сэр, ответил на это Зелтон. И, когда увидел, тоже не сразу поверил. Если у нас в руках окажутся эти зеркала, начал было Стивен, но тут же осекся. Зелтон мог поклясться, что слышал, как напряженно работают шестеренки в голове его босса. Тот явно задумал что-то новое и масштабное. Но, естественно, делиться с такой маленькой сошкой, как Зелтон, он не будет. Заморозь пока все операции в Европе, деловым голосом, словно ничего из ряда вон и не произошло, распоряжался Стивен. Они могут и подождать. Свяжись с оперативной группой Гнедова в России. Я сейчас же вам назначу координатора. Все пока ясно? Все ясно. Немного оторопев от резкой перемены в директоре, ответил Зелтон. Еще распоряжения будут? Конечно, чуть ли не с улыбкой ответил тот. Доставьте ко мне этого Никиту Александровича Державина, а то его стало как-то слишком много в моей жизни, а мы еще не знакомы. Завтра будет дополнительная глава, не поскупитесь на лайки, пожалуйста. Глава 12. Межправительственная связь, это такая вещь, которая мониторится 24 часа в сутки. В последнее время, правда, она по большей части молчала, а тут телефон начал разрываться посреди ночи. Императору, как полагается по специальному уставу, о звонке доложили, но он принимать его не спешил, хоть и ждал. Все стало понятно в тот момент, когда после истечения ультиматума войска ЕС не двинулись с места, а еще через пару часов и вовсе ретировались вглубь Союза на протяжении всей границы. Вот с тех пор император и стал ждать звонка. Наконец, решив, что достаточно промариновал дозванивающихся до него, поднял трубку. На том конце была Мария Виндзор. «Понимаю ваше негодование», вместо приветствия проговорила она старческим голосом. «И благодарю, что все-таки взяли трубку, потому что я бы не взяла в аналогичной ситуации. Но хочу вас спросить об аудиенции». Император тяжело вздохнул. Ему очень хотелось послать эту самую Виндзор куда подальше и наблюдать, как все ее родственники будут потихоньку умирать. Но поступить он так, конечно же, не мог. «И я вас приветствую», — нарочито суровым тоном проговорил он. «Не слишком хорошо себя чувствую, поэтому аудиенция будет во второй половине дня. Вас устроит? Простите, но нет, не строя из себя излишнюю добродетель», — проговорила Мария. «У меня к тому моменту уже могут несколько человек из рода умереть, а целитель есть только у вас, поэтому должна сообщить, что я уже прибываю. В любом случае ждать вам придется до утра», — сказал на это Ярослав Иванович. «Я, конечно, войду в ваше положение, но, сами понимаете, не просто так. Конечно, конечно», — разлилась соловьем Виндзор. «Где вас ждать?» «В янтарной комнате к 8 утра», — отрезал монарх и положил трубку. Утром в гостиной перед залом переговоров творился сущий ад. Дело в том, что совет ЕС снарядил Марию Виндзор в сопровождении Фридриха Гессена договариваться к императору. Но затем каждый из присутствующих вдруг осознал, что тот, кто будет разговаривать с императором первым, тот и получит возможность вылечить родственников раньше. «У нас поменялся адрес штаб-квартиры», — холодно поинтересовалась Мария, увидев всех стариков в полном сборе сидящих в гостиной. «Или вы мне перестали доверять?» «Да мы вам особо никогда и не доверяли», — пожал плечами Габсбург. «Своя рубашка, знаете ли, ближе к телу. И все-таки мой Марк будет первым», — отрезала Виндзор, чтобы сразу расставить все точки над ее. «Это всем понятно?» «Бросьте», — высказался на это Бонапарт. «Мы же все прекрасно знаем, что вы хотели всех своих пропихнуть вперед нас, но не выйдет. Давайте уже тянуть жребий». «Нет уж, мы с вами не в казино», — проговорил Гогенцоллерн, надев на лицо высокомерную маску. «Давайте решим вопрос по старшинству». Но договориться они не успели, так как прибыл император и вызвал Марию Виндзор на аудиенцию. Но тут же ему доложили, что, кроме нее, аудиенции ждут еще несколько представителей монарших родов, и он решил принять их всех вместе. По крайней мере, так договоренности должны быть крепче. Хотя, имея дело с европейцами, ни в чем нельзя быть уверенным. В зале переговоров представители монарших домов перестали пререкаться между собой и воззрились на императора Российской империи, понимая, что лишь он сможет помочь вернуть их близких из цепких лап болезни. Никто не говорил, но все больные родственники присутствующих уже были подготовлены для спешной переправки в место, которое будет указано в договоре, и они очень надеялись его подписать. «Я вас слушаю», — сказал император, когда все заняли свои места. «Мы понимаем», — взяла слово Мария Виндзор и принялась вещать, сопровождая речь скупыми жестами рук, что наши дети повели себя глупо, более того, безрассудно. «Стягивать войска к границе и присылать вам ноту протеста, не разобравшись в ситуации, было нельзя, но и вы нас поймите. Страх, неизвестная болезнь, сотни зараженных, настоящая пандемия среди магов. Мы испугались, вот и не вмешались раньше». Она сделала паузу и посмотрела на императора. Тот лишь приподнял одну бровь, ожидая дальнейших предложений от Марии. А он стал более мужественным, решила Виндзор про себя, и решительным. «Конечно», — продолжила представительница монаршего рода, «мы возьмем на себя некоторые обязательства, связанные с репарациями. Знаю, что в стычке на границе погибло некоторое количество людей. Мы выплатим их семьям такие суммы, что они не будут ни в чем нуждаться до третьего колена». Император продолжал на нее смотреть, изредка бросая косые взгляды и на остальных присутствующих. Собравшиеся отмечали потом, что было совершенно неясно, что было у российского монарха на уме. Что еще? Молчание Ярослава Ивановича заставляло Марию нервничать. Она не привыкла к такому отношению. «Войска мы уже отвели в качестве жеста доброй воли», — проговорила она, тут же вызвав негодующий взгляд императора. «Понимаю», — постаралась поправиться она, — «не стоило их и подтягивать. Но я же объяснила, что все мы были напуганы, а некоторые, как оказалось, недостоверные источники твердили нам, что это все подстроили вы. Мы, представители ЕС», — она усмехнулась, — «какое дурацкое название, просим вас об излечении наших родственников. Мы знаем, у вас есть специалист». «Специалист-то у нас есть», — наконец, — заговорил Ярослав Иванович, — чем немало обрадовал собравшихся. «Только вот, что мне люди скажут, если я отправляю самые ценные кадры лечить тех, кто на нас нападать собирался. Скажем, что вышла ошибка», — проговорила Мария Виндзор, улыбаясь самой открытой своей улыбкой. «У нас были учения. Командиры на местах получили неверные вводные и неправильно истолковал их. Вот и все. И никакой войны даже близко». «Что за бред?» — возмутился император, едва сдержавшись, чтобы не стукнуть кулаком по столу. «Какие еще учения? Люди погибли. Вы это понимаете, меня не поймут, если я скажу, что это были учения. И потом, эскадра ваша тоже в ходе учений затонула, на лицах присутствующих отразилась самая натуральная боль. Многие потеряли в той эскадре родственников, а уж кораблей не досчитались ни по одному. Какие ваши условия? Тяжело вздохнула Мария. Наши люди погибли не на учениях, гордо подняв голову, заявил Ярослав Иванович, а защищая родину. Это не обсуждается, в отличие от всего остального. Так что предлагаю обсудить репарации и списки тех, кого вы хотите направить на лечение. От меня будет трое в первой очереди, поспешила вставить Мария Виндзор. А ничего не слипнется, поинтересовался у нее Бонапарт, а затем обратился к российскому монарху. Ярослав Иванович, давайте для начала хотя бы по одному самому близкому родственнику у каждого вылечим, а многие при смерти. Конечно, пожал плечами император, договаривайтесь между собой, но помните, что пока у меня лечить может только один человек, и у него есть другая жизнь, помимо этого, так что о вознаграждении договаривайтесь сами, мы добро не забываем, ответила на это Мария, понимая, что почти добилась того, зачем приехала. Ну-ну, хмыкнул на это император, я очень надеюсь, что хотя бы на ближайшие годы нам достанет ума больше не конфликтовать. Вместо ответа прибывшие склонили головы, понимая, что затягивать с лечением в данной ситуации нельзя, император тут же набрал моему деду, тот взял под козырек и позвонил уже мне, ну а я в тот момент был несколько занят, поэтому и не взял трубку. Тогда Державин-старший вызвонил Беллу и отправил ее ко мне, я перезвонил деду, как только смог, чтобы уточнить, что именно требуется. «Да там к тебе очередь из европейских монарших особ на лечение», сказал мне дед после того, как мы поздоровались. «Так что ноги в руки и вперед зарабатывать очередной орден. Мне еще ни одного не вручили», притворно капризным голосом заявил я. «Так что пусть сами как-нибудь лечатся. Тем более, у меня еще сын Фридриха. Кстати, что там по внешнеполитической обстановке? Войска отведены, так что можешь спокойно выручать паренька», сказал мне дед, видимо, думая, что я не стал бы лечить сына Гессена, если бы даже война началась. Я как раз собирался начать, а затем мне в голову пришел интересный вопрос, а много там этих самых монархов, на год вперед, практически без смеха заявил Державин-старший. Если честно, точного количества я не знаю, но 2-3 десятка точно. Я один не справлюсь, проговорил я, скорее, самому себе. Поэтому мы их предупредили, сказал дед ободряющим голосом, что всех спасти не выйдет. Плохо, очень плохо. Уж не знаю, почему, но мне не хотелось, чтобы люди гибли от этой дряни. Мне нужны будут помощники, проговорил я, желая получить на это высшее одобрение. Кто-то конкретный, поинтересовался дед. Мои люди, ответил я, соображая, сколько народу смогу использовать. Нужно только разрешение. Пока на троих, а потом еще закажу. Без проблем, сказал дед. Я договорюсь. После разговора я подошел к Белле. Я заберу Санданата, проговорил я так, словно она держала их в заперти. Они мне потребуются для операций. Затем я уточнил у Магнуса, сможет ли он помочь их обучить. Он ответил, что, в принципе, ничего невозможного нет и он попробует. «Над этим ты тоже издеваться будешь?» – спросил меня Магнус, когда мы уже стояли над сыном Фридриха Гессена. Мужчина, надо сказать, был без сознания и вот-вот должен был покинуть эту бренную землю. Или все-таки показать, где у тебя аптечки и огнетушитель лежат? «Покажи», – усмехнулся я, но улыбка тут же сошла с моих губ. «Потому что, я боюсь, этот не выдержит такой пытки». Трое Санданата во главе с Мария стояли в 3 метрах, смотрели на нас и не дышали. «Предлагаю тебе действовать следующим образом», – предложил Магнус, откидывая простыню с почерневшего тела. «Ты сейчас приводишь его в общий тонус, а затем мы твоих собратьев по эфиру на нем будем натаскивать. Как ты на это смотришь? То есть все-таки издеваться?» – подмигнул я. «У нас нет другого выбора», – пожал плечами маг. «Если мы хотим вылечить как можно больше людей, с тем я и приступил к общей реабилитации». Под неусыпным наставничеством Магнуса я вычистил магические каналы Отто Фридриховича и остановил заражение, повернув процесс вспять. Совсем без эксцессов все равно не вышло. Пришлось снова вспоминать реанимацию и дважды заводить сердце любителя телепортироваться. Целительская магия, которую мне показал пришлый маг, и закачанная в меня раньше Эрхасом оказалась самым натуральным чудом. Во-первых, интуитивно понятная, во-вторых, на все случаи жизни. То, о чем мечтает каждый человек с момента первого ушиба. Когда я закончил, Магнус обратился к Санданата. «Граждане эфирники», — сказал он, проходя мимо них, словно инструктор, напутствующий своих подопечных. «Вам дать основы целительской магии не могу, потому что это делается во время подключения эфирного сердца. Но я могу дать вам заклинание, которое вы переделаете под себя». «Было бы отлично», — ответил на это Мария. «Если мы сейчас поставим в зависимость от себя все монархические дома Европы, это же будет вообще шикарно. Я бы на такое не рассчитывал», — проговорил Магнус и выстрелил из указательного пальца в Мария. «У них слишком короткая память, но мир в России это точно стоит». «Значит так», — продолжил он и закатил глаза, видимо, подыскивая нужное заклинание. «Это не подойдет, оно из них нежить сделает. Так, от этого третья нога вместо источника может вырасти. За это вообще сожгут их, и нас так-так-так. Вот, вот это подходит. Пособие для проведения операций на тонких тканях животных. Ветеринарная энциклопедия. КХМ», — кашлянул Мария, улыбаясь в усы. «А это точно подойдет?» — поинтересовался он. «Конечно», — ответил пришлый маг, разводя руками. «Почему нет? Принимайте». «Есть», — все трое кивнули. «Вот тут заменяйте конструкты», — Магнус водил руками в воздухе, показывая на начертанном дымом заклинании, что конкретно нужно менять. «Тут адресность на нужную себе. Так, и вот тут магию свою эфирную подставляете. Понятно?» Санданаты кивнули, но девушка, которая была с ними, сделала это не столь уверенно. «Смотри», — подошел к ней Магнус. «Вот тут меняешь и тут. Понятно?» Он снова показал, какие места нужно заменить. «Теперь ясно?» — девушка кивнула. «Попробуешь?» «Я была бы не против», — ответила та оказавшимся очень милым голоском. «Только вот сначала бы потренироваться на кошечках-собачках». И она обезоруживающе улыбнулась. Но Магнуса такими фокусами было не пронять. «Вон», — он махнул рукой в сторону операционного стола, — «тебе и кошечка, и собачка в одном лице». А учитывая, каким кобелем по юности был его папка, так и вообще никакой разницы. «Вперед! Тяжело в учении, а не учение, тьма!» Первым после меня к операции приступил Мария. Он аккуратно орудовал с источником Гессена, но все равно умудрился его сильно помять. Хорошо еще, что Магнус тут же все помог выправить. Он, отставив шутки в сторону, зорко наблюдал за каждым движением эфирников. Показал, как использовать собственную магию оперируемого, чтобы заживление пошло быстрее. И все же у нас ушло почти полтора часа, чтобы привести Отто в порядок. Но самое тяжелое для меня оказалось, что маг потерял почти 2,5 уровня. «Отрастут, не переживай», — махнул на это рукой Магнус. «Не будет совать, куда ни попадя». И все же у меня с Фридрихом потеря уровня оказалась куда менее серьезная. Пришлый маг пожал всем Санданата руки и похлопал по спине. «Ну что», — сказал он, подбадривающе улыбаясь, — «еще по одному подопытному кролику и сами попробуйте». Следующие сутки прошли для меня в режиме авральных операций нон-стоп. На границе поставили полевой госпиталь, в котором непрерывно оперировали 4 человека, включая меня. Где-то после 8-го черного, словно сгоревшего, пациента я сбился и уже почти не обращал внимания на личности. Первоначальные торги за оплату моих услуг тоже практически сошли на нет. Прикомандированный ко мне Минц просто сообщал, кто и сколько чего на меня переписал. Магнус ассистировал мне, но по большей части не вмешивался. Как я понял, сами европейцы его не интересовали. Он находился именно рядом со мной. Несколько раз он добавлял мне концентрацию и вкачивал то замечательное чувство, что я часов 10 спал, ни о чем не думая. Но в какой-то момент даже это перестало помогать. Требовался самый настоящий отдых. И именно в этот момент пришло уведомление от императора, что он меня ждет во дворце, не в зимнем, а это значило, что разговор будет более чем конфиденциальный. «Ехать будем часа два», — сказал Магнус, когда узнал о вызове во дворец. «Как раз поспишь, а я еще пофеечу». Хотя хроническая усталость из тех подруг, что гораздо прилипчивее смерти. «Я обязательно отдохну», — пообещал я, подняв правую руку, словно для клятвы. «Как только с императором поговорю, сразу поеду спать». «Вот это правильное решение», — согласился маг, оглядывая опустевший операционный стол. «А то, знаешь ли, в колхозе больше всех работала лошадь, а председателем так и не стало. Мне порой настолько были непонятны шутки Магнуса, что приходилось врубать эмпатию для того, чтобы хоть как-то осознать смысл. Но на этот раз ничего не помогло, видимо, из-за усталости. Либо это не было шуткой. По пути во дворец я действительно поспал, а когда проснулся, то лишь легкая усталость в руках и ногах напоминала о бессонных сутках над европейскими монаршими особами. «Иди, общайся», — сказал мне Магнус, когда мы вышли из машины перед дворцом. «А я, пожалуй, тут прогуляюсь. У тебя есть телефон, чтобы набрать, если что?» Поинтересовался я и тут понял, что маг всегда появлялся сам, а я понятия не имел, как его вызвать. «В этом нет необходимости», — ответил Магнус. «Если понадоблюсь, позови меня мысленно. Мы с тобой уже общались, так что, если я буду в этом мире, обязательно услышу тебя. А если нет», — усмехнулся я, задав вопрос скорее из желания пошутить. Но он задумался и даже не сразу ответил. «Да», — сказал он, — «наконец, нужно будет межпространственный коммуникатор поставить, чтобы проблем не было, но это уже после аудиенции. Дуй давай». И я вошел в отворенную мне швейцаром дверь. Император был суров и грозен. Я даже не успел сообразить, чем же вызван его такой вид, как он моментально накинулся на меня. «Знаешь, как тебя называют мои европейские коллеги?» Сохраняя излишнюю серьезность, спросил он сразу после того, как сухо поприветствовал меня и предложил присесть. «Никита реаниматор, обломщик века, кажется, вместе с лекарством от усталости Магнус вкачал мне здоровенную порцию пофигизма и про свой фирменный юмор не забыл. Опять этот хрен, я буквально видел, как этим эпитетом называли меня где-нибудь в кулуарах правящих домов Европы. Близко, но нет», — ответил мне монарх, и тут я начал что-то подозревать. «Они называют тебя зять императора, это их кодовое обозначение тебя как личности, а это же в корне не соответствует действительности. Вы против такого звания?» Удивился я и вдруг связал суровое выражение лица монарха и эту его фразу. «Странно, мне казалось, что вы относитесь к нашей дружбе, скорее, позитивно». «Нет, дорогой мой», — скрытая улыбка промелькнула в глубине глаз Ярослава Ивановича. «Ах ты, притвора! Я против несоответствия этого статуса и действительности. Когда исправлять собираешься?» И вот уже после этого он широко улыбнулся, показывая свое расположение, и совершенно другим голосом добавил. «Я еще, знаешь ли, внуков хочу понянчить. Вы знаете, я решил, что в игру притворного настроения можно играть вдвоем, поэтому изобразил некоторое недовольство происходящим. Хотя на самом деле и изображать особо сильно не пришлось, внутри поднялись некие скрытые волны. Я вообще-то планировал, что это я сделаю предложение варваре, а не вы, мне. Я по большей части за традиционные ценности». Ярослав Иванович некоторое время ничего не мог мне ответить. Он хохотал так, что сотрясалась посуда на столе перед ним. «Молодец, молодец», — сказал он, отсмеявшись и утирая глаза платком. «Чувствуется школа Магнуса. Я последние разы в молодости именно с ним так хохотал. Рад, что доставил вам положительные моменты», — проговорил я с улыбкой, наконец-то расслабляясь. «Но, если говорить серьезно, хотелось бы сначала устранить все угрозы, а уже потом играть свадьбу. Я, знаете ли, не хочу такую, как у Долгоруковых была, с огоньком, конечно, и говорят о ней до сих пор, но нет. Послушай меня, юноша», — с добродушным видом старого директора магической академии проговорил император. «Угроза империи первым лицам — это событие перманентное. Всегда найдутся люди, которые захотят сделать не так, как есть, а переделывать начнут, как обычно, не с себя, а с главы государства. Если бы ты только знал, в бедах скольких спившихся маргиналов я виноват, у тебя глаза бы на лоб полезли. Как ты думаешь, если бы им доверили перестроить государство, с кого они начали бы?» «Вероятно, с нас с вами», — ответил то, что от меня требовалось. «То-то и оно», — вздохнул император и налил себе апельсинового сока. «Так что ждать, пока все наладится, незачем. Не наладится. До конца, по крайней мере», — он выпил несколько глотков сока, вытер рот салфеткой и проникновенно посмотрел мне в глаза. «А свадьба принцессы, дорогой мой, событие исключительно положительное и настраивающее на оптимистический лад. Просто сам посуди, в империи уже давным-давно не проходило никаких важных и добрых событий с таким размахом. После всех последних потрясений людям надо дать выдохнуть. Пусть расслабится на массовых гуляниях, отдохнут да расслабится, а, как ты на это смотришь? Массовые гуляния?» Я поднял бровь и решил дальше гнуть свою линию. «Терпеть не могу, когда за меня что-то решают. Пусть даже это император Российской империи. В конце концов, это не его свадьба, а моя. И вообще, вы знаете, я вообще-то не намерен делать из собственной свадьбы показуху и пиар-шоу. Послушай, Ярослав Иванович, казалось, пытался меня уговорить. Это же целое событие, понимаешь, мы общий патриотический дух народа поднимем. А может быть, и я вдруг осознал, что иду по минному полю, но мне было уже все равно. Мы с Варварой вообще хотели в ЗАГС заявиться в джинсах и рубашках, а затем инкогнито на курорт махнуть. Не рассматривали такой вариант, что император подскочил со своего места и едва удержался от того, чтобы не ударить кулаком по столу. Ты не охренел ли часом? Мы эту свадьбу всей страной уже 18 лет ждем, а ты в джинсы с рубашкой ее запихнуть хочешь? Тут дворец в день ее рождения заложили, и как раз к свадьбе закончить должны. Да ты спроси любого, как он к этой пьянке века готовится. Некоторые люди наденут свои лучшие платья и костюмы в первый и последний раз в жизни, а ты у них это отобрать хочешь? Я даже не смутился, а ухмыльнулся, глядя на монарха, показывая, что он тоже не сумел определить подвоха. Но Ярослав Иванович уже завелся, и как истинного огневика его было сложно остановить. Короче, пир будет на весь мир, и это не обсуждается. Глаза монарха горели фанатичным огнем. Это вам еще повезло, что у вас чувства и симпатия имеются. Сам посуди, ваша семейная жизнь – это вопрос имперской важности, и она будет всем населением рассматриваться буквально под микроскопом. Так что хочешь ты или не хочешь, но будь добр соответствовать. Жаль, конечно, что ты у нас не принц заморский. Ярослав Иванович явно замечтался и не сразу понял, кажется, что говорит и кому. Под шумок еще и территории прирастили бы в обмен на должность консорт императора. Затем он глянул на меня и спохватился. Хотя с тобой нам тоже повезло. Ты же у нас народный герой, спаситель отечества. Да и меня с семьей не раз спасал. Несмотря на последний пассаж, я разозлился. Только что ему говорил, что мне не нужна выгода. Нам с Варей просто хорошо вместе без вот этих всех его условностей. Это вы сейчас меня примаком назвали? Прищурившись, поинтересовался я. Бесприданницей, грубо говоря? Ну почему ж? Смутился император, видимо поняв, что перегнул палку. Просто, действительно же, если бы принц, то заморских территорий вам, значит, не хватает. Я не перебивал монарха, он сам затих, подбирая слова, а я едва сдерживал прорывающуюся злость. А как насчет Арубы, Пальма де Майорка, части Корсики, еще несколько островов, разбросанных в Индийском океане, как сказал бы Магнус, откуда дровишки? Усмехнулся Ярослав Иванович, пытаясь сгладить момент. В некоторых очередях слишком дорогие места, ответил я, понимая, что злость никак не утихает. Видимо, моя реакция наслоилась на уже имевшуюся реакцию, поэтому ничего не помогало. Лучше всего на меня сейчас бы подействовал Ванли с хорошей медитацией. Но он на какое-то время вернулся в родной храм, по словам Карины. И мне было очень жаль, что я не успел с ним попрощаться. Впрочем, она сказала, что скоро он должен вернуться. Но сейчас я продолжал злиться. Мне казалось, что я кукла, марионетка на веревочках, которой пытаются манипулировать. А я такого никогда и никому не позволял. «Ты не обижайся», — сказал мне император, давая понять, что встреча подходит к концу. Для будущего консорта императора это вообще ненужная черта. И да, я, конечно, мечтал о зяте с монаршими корнями, но говорю-то я с тобой. Так что иди, готовься к свадьбе. Все вопросы будем с тобой решать по мере их поступления. Хорошо, хорошо, я поднялся, кивнул и добавил нарочито официальным тоном. Как вам будет угодно, ваше императорское величество. С тем я и вышел из дворца, забыв обо всем на свете. Мой разум на самом деле застилала такая злость, что Архас со штопором притихли, боясь меня задеть. Вызывало определенное негодование то, что мои былые заслуги не ставятся ни в грош, и меня уже попрекали за отсутствие монархов в роду. Интересно, а можно сюда приплести Антония Сандоната, или тогда меня уже точно казнят? В подобных размышлениях я сошел с крыльца, забыв даже вызвать водителя. Теперь мне предстояло либо ждать, либо самому дойти до стоянки. Я сделал шаг, и тут странный камешек, слишком круглый по сравнению с остальными, выкатился ко мне под ноги. Чувство опасности взвыло моментально, но я слишком поздно засек его, занятый своими размышлениями. Несколько секунд мне казалось, что это нечто постороннее. Именно это меня и подвело. Я поставил ногу рядом с камнем. Тот раскрылся, словно небольшой цветок, и уже в следующее же мгновение меня ослепило вспышкой, заставив зажмуриться. Последнее, что я почувствовал, как меня повлекло сквозь пространство, и это не было похоже на перемещение сознания Магнусом. Глава 13. После ухода Никиты Александровича император еще некоторое время сидел и размышлял, что наговорил молодому человеку лишнего. В конце концов, им еще жить в одном дворце и встречаться частенько, так что все свои рефлексии по поводу зятя принца можно было засунуть себе куда-нибудь поглубже. Чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, он решил пригласить Державина-старшего. Во-первых, тот человек государственный и знает, как все сделать по правилам. Во-вторых, Никита, его внук и, насколько мог судить Ярослав Иванович, отношения у них просто прекрасные. Выждав для приличия около часа, император позвонил Игорю Всеволодовичу. «Приветствую, дорогой», — сказал он в трубку, приготовившись по голосу собеседника понять степень накала обстановки. «Как ваше драгоценное здоровье? Отошли от последних событий? Отдохнули?» «Да, благодарю», — ответил Державин-старший, и монарх с удивлением понял, что тот еще ни сном, ни духом не знает про состоявшийся час назад разговор с его внуком. И это было довольно странно, так как император рассчитывал, что они уже поговорят к этому времени. «Как ваше здоровье?» «Судя по голосу, реабилитация проходит успешно». «Более чем», — согласился Ярослав Иванович. «Вашими молитвами и заботами целителей, я бы хотел вас пригласить на аудиенцию». «Когда?» Игорь Всеволодович даже не напрягся, а это означало, что все в полном порядке. «Я могу принять вас прямо сейчас», — ответил император, решив, что успеет подготовить речь, пока Державин будет до него добираться. «Хорошо, скоро буду», — ответил тот и дождался, пока монарх отключится первым. «Не буду ходить вокруг да около», — проговорил император, когда Игорь Всеволодович занял предложенное ему место. «Я пригласил вас для того, чтобы обсудить события, о котором еще долго должны будут говорить. Я, надо сказать, заинтригован», — ответил на это Державин, подняв бровь. «Даже интересно, правильно ли я догадываюсь, как человек не глупый, полагаю, правильно», — усмехнулся император. «Я хочу с вами обсудить свадьбу века, вашего Никиты и моей Варвары». «А во!» — восхитился Игорь Всеволодович и поднял указательный палец к потолку. «Значит, не обманула меня интуиция. У меня, собственно, только один вопрос. Никита-то в курсе готовящейся свадьбы?» «Да, конечно», — ответил император, разводя руками. «Он был у меня тут полтора часа назад, и я был, честно говоря, удивлен, что он сразу не пошел советоваться к вам. Надеялся, что мы оба будем обсуждать все подготовленными». «Полтора часа назад», — нахмурился Державин-старший. «Разрешите?» — император кивнул, и Игорь Всеволодович достал смартфон. Открыв какое-то приложение, он нахмурился еще больше. «Я знал, что он поехал сюда», — проговорил Державин медленно, взвешивая каждое слово. «Поэтому особо не волновался. Но из дворца он не уезжал. Его автомобиль вместе с водителем до сих пор на стоянке. Может быть, он к Варе пошел», — предположил Ярослав Иванович, доставая свой телефон. Однако короткий звонок дал понять, что и та Никиту тоже не видела. Параллельно Игорь Всеволодович пытался дозвониться до внука, но все было тщетно. Линия выдавала неприятные звуки, после чего следовали короткие гудки. Но настоящая паника Державина обуяла, когда он не смог отследить телефона своего внука. Он словно пропал. Последний раз его отмечали тут у дворца, а затем он просто исчез и больше уже не появился. «Дежурного из бэка мне с записями камер», — распорядился император. Тот явился буквально через считанные секунды и включил интересующий мужчин кусок. Представшие глазам мужчин видео вызывало только больше вопросов, чем давало ответов. На изображении было четко видно, как Никита спустился с крыльца и не спеша, явно пребывая в своих мыслях, двинулся в сторону стоянки. Практически сразу вслед за этим последовала вспышка, и он исчез. «Это что такое?» – поразился император, хлопая от удивления глазами. «Это он так свадьбу не хотел играть, что испарился». Державин покосился на монарха, но сдержался. «Нет», — сказал он, испытывая растерянность и желание что-то делать немедленно. «Он бы так не сделал, больше похоже на похищение. Поднять всю собственную безопасность», — распорядился монарх. «Найти мне Никиту Александровича Державина, чего бы это ни стоило». «Живо!» Дежурный исчез столь же стремительно, как и появился. «Мы его обязательно найдем», — сказал император. «Не волнуйся». После того, как проводил Никиту во дворец, Магнус пошел прогуляться по дворцовому саду. Помнится, много-много лет назад, когда трава была зеленее, а солнце ярче, ему очень нравилось гулять здесь. Сейчас, правда, тут все было усыпано снегом, а деревья, за исключением хвойных, стояли голыми. Но все равно, сама энергетика места очень нравилась магу. Она напоминала ему о совсем уж древних временах, когда он был простым. А такое вообще было? Уже, кажется, что нет. Но память удивительная штука, она намеренно выкидывает все плохое. Да, когда-то он был простым человеком, не имеющим понятия о магии. И вот тогда он тоже любил побродить по подобным местам. Пока что-то не случилось, но он уже не помнил, что именно, или не хотел помнить. Его внимание привлекли две девушки, занимавшиеся на небольшой полянке, плотно засаженной туями так, чтобы снаружи было практически не видно, что происходит внутри. Магнус заинтересовался и занял такое место, откуда ему все было прекрасно видно, немного сверху и сбоку. Для этого пришлось подняться на второй этаж стоящего неподалеку храма, посвященного Сваргу. Одну девушку он знал. Это была незаконнорожденная сестра принцессы, Валентина. Вторая азиатка, мастер единоборств и очень сильный маг. Забавно, но магия ее была Магнусу незнакома. В отличие от многих других, эта пользовалась не силой стихии, а внутренней энергетикой человеческого тела. Прямо сейчас она пыталась научить чему-то Валентину, но для этого нужно было сосредоточиться, чего девушка делать категорически не хотела. Внутри нее все горело, поэтому она была больше занята своими мыслями, нежели тем, что ей говорила азиатка. Наконец, последняя сказала: «Полагаю, сегодняшние занятия закончены». Она сложила ладони вместе и поклонилась Валентине. «При таком уровне концентрации достичь желаемого результата у нас не получится». «Извините», — ответила на это Валентина. «Я, правда, пытаюсь, но у меня, как назло, ничего не выходит. Хотите, я еще попытаюсь? Это нужно не мне, а вам», — мягко заметила наставница. «Поэтому сегодня лучше отложить занятие. Для того, чтобы у вас все получилось, нужно единение и равновесие всех трех сил — тела, разума и души. А у вас сейчас разум кипит, душа не на месте, и все это сильно бьет по вашему разуму. Предлагаю перенести тренировку на послезавтра». «Хорошо», — грустно кивнула Валентина. «Надеюсь, к тому моменту я уже приду в себя. Потому что, если нет, мы с вами обязательно разберем все то, что вас тревожит», — проговорила азиатка, остановившись на выходе из огороженного туями пространства, «и выясним, как можно побороть обуявшую вас напасть. Поверьте, медитации творят чудеса». С тем она и вышла. Убедившись, что наставница ушла за пределы слышимости, Валя скорчила зверскую физиономию. «Медитации творят чудеса», — передразнила она наставницу и сплюнула на снег, а затем вдохнула и крикнула в голос. Вокруг нее полыхнуло, оставляя вместо утоптанного снега почерневшие остатки прошлогодней травы в испаряющейся жиже. Вот же, простой и действенный метод уборки снега. Магнус стоял у входа и хлопал в ладоши. «Надо будет предложить нашему ЖКХ взять на вооружение». «А, Магнус», — Валя обернулась сначала с яростным огнем в глазах, но, увидев мага, тут же поникла. «Кого-то ищешь? Когда видишь человека, у которого пятая точка полыхает сильнее, чем Бетельгейзе, то полагаешь, что уже нашел то, что искал». Магнус сделал шаг вперед, и расплавленный снег плеснул на голенище его высокого сапога. «Вы извините», — сказала Валентина, поджав губу, «но я сегодня не в настроении, как видите. Поэтому я предпочла бы остаться одна. Возьмешь на себя уборку снега на придворцовой территории?» — усмехнулся Магнус, протягивая девушке руку. «На наше настроение обычно сильно влияют близкие люди», — продолжил он, пока Валя в оцепенении смотрела на предложенную ей руку. «Вряд ли ошибусь, если предположу, что в твоем случае на настроение сильное влияние оказала сестра». Валя перевела взгляд с руки на лицо Магнуса, посмотрела ему в глаза, а затем вновь на руку, и оперлась на нее, чтобы пройти по узкому перешейку к выходу. «Да», — сказала она, наконец, когда они рука об руку прошли уже пару сотен метров. «Сестра, вот только она совсем в этом не виновата, и я тоже. Это какая-то, я не знаю, как сказать, обычно начинать лучше сначала», — подбодрил ее Магнус. «На меня же можешь не обращать внимания, я тут лишь для того, чтобы слова лились в нужном направлении, а тебе нужно самой все уложить в своей голове, тем более у вас с ней одна магическая дуга на двоих». Валентина посмотрела на спутника с благодарностью, но говорить пока не спешила. Она посмотрела внутрь, чтобы понять, а что на самом деле ее так разъярило. Не варвары в отдельности, и не их разговор, а вся ситуация в целом. Понимаешь, она перешла на «ты», но даже не стала поправляться, поняв, что это единственная форма обращения, которую приемлет ее собеседник. «Я сегодня все утро разговаривала с принцессой. Она мне обрисовала несколько вариантов развития событий, в том числе и тот, где я должна буду войти в какую-нибудь другую семью, но сказала при этом, что хотела бы, чтобы я была рядом с ней». Валентина замолчала, глотая подступившие слезы, но упорно продолжала идти вперед, делая вид, что не замечает их. «Да и я сама хотела бы быть рядом с сестрой, потому что люблю ее. По-настоящему полюбила за эти дни, но и Никиту я люблю, пусть и безответно, а у них свадьба не за горами, вот это вот счастье на двоих, а я, видеть все это мне тошно, а делать вид, что это все меня не касается, стоять и махать им платочком не мой удел, вся эта ситуация просто разрывает меня на куски». Она уже давным-давно не ревела, но сейчас просто не могла сдержаться, складывалось ощущение, что простое присутствие рядом Магнуса сорвало внутри запоры или плотины, и слезы полились рекой. Пришлый маг достал из внутреннего кармана белоснежный, идеально отутюженный платок и передал его девушке. «Спасибо», — сказала она, хлюпая носом, когда немного успокоилась. «Зря я это все, наверное». «Отнюдь», — ответил на это Магнус, махнув рукой на попытку отдать ему платок. «Ты все правильно сделала, даже не представляешь, какая из тебя сейчас кракозябра вышла». «Спасибо», — Валя улыбнулась и поняла, что делает это не через силу, а вполне искренне. «Мне и правда стало значительно легче. Я тебе больше скажу», — маг развернулся к девушке лицом и заглянул в глаза. «Ты еще так молода, что просто не представляешь. Эта жизнь одним единственным мужиком не ограничивается. Поверь, более того, она даже этим миром не ограничивается». Валя только хотела сказать, что, возможно, для нее свет сошелся клином на Никите, но замечание по поводу других миров ее заинтересовало, и она посмотрела на спутника, слегка наклонив голову. Он истолковал ее жест правильно. «Слушай, а ты знаешь, кто такие динозавры?» — спросил Магнус, хитро подмигивая. «Знаю», — ответила она. «Хочешь меня в музей костей сводить?» «Лучше», — ответил маг и сложил пальцы в форме пистолета. «Хочешь поучаствовать в сафари на динозавра, живого?» — прищурилась Валентина, постепенно понимая, к чему ведет собеседник. «А разве они и остались?» «В этом мире нет», — ответил Магнус и доверительным тоном добавил. «Но есть масса миров, где они вполне себе живы». «Ну так как, согласна на шашлык из динозавра?» Валя практически не колебалась. «Согласна», — выдохнула она, радуясь даже, что возврата назад уже нет. «Только надо быть аккуратной», — проговорил Магнус, открывая портал, — «а то они могут сделать шашлык из тебя». И под хохот девушки оба исчезли во вспышке. «Когда я пришел в себя, понял сразу две вещи. Во-первых, я куда-то лечу. Слышался гул двигателей, да и, в целом, вестибулярный аппарат недвусмысленно на это намекал. Во-вторых, у меня не было магии. Совсем. Ах, нет, опять не точно. На мне были блокираторы, но не обычные, какими пользовались в Империи, а специальные, блокирующие в том числе и эфирную магию. Это, собственно, говорило о том, у кого я в руках, хотя можно было догадаться и по телепорту, через который меня сюда засунули. Одного не учли мои похитители. Магия айрахов этому миру не подчинялась и не блокировалась. Плюс у меня был целый козырь в рукаве. Козырь почему? Козырь, Никит, я, штопор, штопор, я не козырь. Кого победить, кому чего отгрызть? Фамильяр скакал у меня в сознании, словно кузнечик. Я чувствовал его возбуждение и желание поскорее всех победить, а меня, соответственно, защитить. «Погоди», — сказал я ему, — «для начала надо разведать обстановку, а уже потом всех побеждать. Я могу, могу, я им всем сейчас». «Архас», — прервал я поток слов, льющийся из штопора, — «можешь ты на разведку сходить, потому что я боюсь, наш юноша разнесет к чертям весь самолет, а без магии воздуха я не смогу левитировать». «Хорошо», — откликнулся мой ментальный наставник, — «сейчас сделаю. Жаль, конечно, что нельзя превратиться в примарха и надрать всем задницу. Это была бы фееричная победа». «Все это лишь инструменты», — отозвался я, оглядываясь по сторонам, частично применяя паучье зрение. «Я должен уметь побеждать в любом обличии». «Воистину мудрость примарха», — без тени иронии ответил Архас и светлым призраком вышел из меня. «Я постараюсь быстро». Мне показалось, или на этот раз он стал более плотным призраком, чем в прошлый раз. Тогда его контуры едва угадывались, и он больше походил на движение горячего воздуха над асфальтом в жаркий день. А сейчас я видел его очертания вполне явно. Впрочем, возможно, это от того, что в отсеке, куда меня поместили, было довольно-таки темно. Больше всего в сложившейся ситуации мне не нравилось, что я вновь попался на портальное перемещение, и опять оно лишило меня сознания. «В тебе стоит какой-то блокиратор», — шепотом, но вполне реальным голосом проговорил Архас. «Он отключает твое сознание во время перехода». «Я уже понял. Но зачем?» Мне доставляла дискомфорт одна единственная мысль, что существует вполне себе реальное средство, способное отключить меня от действительности. Скорее всего, это защитная функция, пожал плечами призрак, и выглядело это довольно непривычно. Чтобы никто не мог вторгнуться в твое сознание, пока ты находишься в межпространственном измерении. «Если честно, я ничего не понял», — ответил я, потирая глаза ладонями. «Сходи, пожалуйста, узнай, где мы, кто нас захватил и куда нас везут». Большинство ответов я и так знал. Захватил меня, наверняка, тот самый Стивен, который стоял за телепортом и эфирниками. В связи с последними событиями в Европе, он, наверняка, недоволен, мягко говоря, и ему доложили, кого надо за это благодарить. «Пока я хожу», — сказал Архас, обернувшись, и я понял, что ему тоже нравится разговаривать голосом. «Ты можешь освоить технику вызова помощи, используя пауков». «Помощи? Я почему-то настолько уже привык полагаться на самого себя, что даже не подумал о том, чтобы просить кого-то о помощи. Первым на ум пришел, естественно, Магнус. Я попытался дотянуться до него сознанием, но ничего не вышло. То ли действие блокиратора распространялось и на это действие, то ли он просто был недоступен. Могло такое быть, а почему бы нет? Он сказал, что для устойчивой связи необходимо что-то сделать. Зато с пауками я могу все, что угодно». Почему-то в голову пришла шальная мысль, которую я тут же принялся исполнять. Для этого мне пришлось всего лишь вызвать кучу пауков в особняке деда и визуализировать сестру. Золтан и Гнедой сидели в специальном отсеке самолета. Это был специальный борт, использовавшийся для совершенно разных боевых и гражданских нужд, но замаскирован он был под обычный транспортный самолет. «И что сказал директор?» — уточнил Гнедой, положив на стол записную книжку, где были отмечены многие его цели и задачи. Конечно, в зашифрованном виде. Но главной ценностью этой книжки были координаты посадочной полосы в горах. Без них найти нужное место не представлялось возможным. Сказал, что свертываем пока операции в России и в Европе, пожал плечами Золтан и подумал, что не стоит жаловаться собеседнику ни на что. Он еще может и передать, а жаловаться было на что. Столько сил угробили, чтобы Европу к ногтю прижать, и теперь давать обратный ход не в характере Стивена. Как узнал, что мальчишку взяли и везем, так и отменил все остальные операции.